Глава 9. Идея мистера Уордена устроить праздник в саду прекрасна, не правда ли? Сказала миссис Кендлер, держа в руках приглашение на встречу Нового года, которое ей только что принесла Гвинейра. Поскольку в Новой Зеландии его праздновали в середине лета, Уордена решили провести прием в саду с фейерверком ровно в полночь. Хелен пожала плечами. Им с мужем, как и всегда, не пришло никакого приглашения. Впрочем, других мелких фермеров Джеральд тоже вряд ли удостоил такой чести. Да и Гвинейра, по всей видимости, не разделяла восторга миссис Кендлер. Ведение домашнего хозяйства в особняке Кивард Стейшн по-прежнему доставляло ей немало хлопот, а торжество требовало дополнительных усилий. Сейчас же Гвин пыталась рассмешить Рубена, строя ему рожицы и щекоча животик. Сыну Хелен уже исполнилось 4 месяца. И с помощью мула Непомука женщина с ребенком время от времени выбиралась в город. В первые недели после рождения мальчика Хелен не решалась на такие поездки и снова чувствовала себя немного одиноко. Но с младенцем изоляция на отдаленной ферме давалась ей легче. Поначалу маленький Рубен требовал внимания матери круглыми сутками, и Хелен по-прежнему приходила в восторг от каждого его движения. При этом ребенок оказался практически беспроблемным. В 4 месяца он уже почти не просыпался по ночам, особенно когда ему разрешали остаться в кровати с матерью. Говарду это не очень нравилось. Ему не терпелось возобновить свои ночные развлечения с Хелен. Но как только он к ней приближался, Рубен начинал громко кричать, и унять его было не так-то просто. Плач младенца разрывал Хелен сердце, но она была достаточно послушной, чтобы спокойно лежать и ждать, пока Говард не закончит свои утехи, и лишь после этого начать успокаивать сына. Однако фермеру не нравилось ни такое звуковое сопровождение, ни напряженность Хелен, которая даже не скрывала своего нетерпения. Чаще всего, когда Рубен заходился криком, Говард отстранялся от жены. А если мужчина возвращался домой поздно и видел младенца на руках Хелен, он сразу же отправлялся спать в хлев. Хелен испытывала угрызение совести и все же была благодарна Рубену за очередную спокойную ночь. Днем же ребенок почти никогда не кричал и, как правило, послушно лежал в своей корзинке, пока Хелен занималась с детьми Маури. А когда мальчик не спал, он смотрел на мать так внимательно и серьезно, словно понимал все, о чем она говорит. «Когда-нибудь этот малыш станет профессором», — со смехом сказала Гвинейра. «Он весь в тебя, Хелен». По крайней мере, внешне он был очень похож на мать. Голубые глаза Рубена со временем стали серыми, как у Хелен, а волосы, хоть и видно было, что они вскоре потемнеют и приобретут такой же цвет, как у Говарда, были гладкими, а не волнистыми. «Он весь в моего отца», — заявила Хелен. «Не зря я назвала мальчика в его честь». Однако Говард твердо решил, что наш сын станет фермером, а не священником. «Ну, родители нередко ошибаются на этот счет», — захихикала Гвинейра. «Подумай хотя бы о мистере Джеральде и моем Лукасе». Этот разговор снова вспомнился Гвин, когда она развозила приглашение гостям из Холдена. На самом деле новогодний праздник был идеей Лукаса, а не Джеральда, которая возникла как попытка чем-нибудь занять и развлечь овечьего барона. Атмосфера в семье была напряженной, и с каждым месяцем, в течение которого Гвин по-прежнему не беременела, накалялась все больше и больше. Джеральд реагировал на отсутствие наследника с неприкрытой агрессией, хоть и не знал, кого из молодых людей нужно в этом винить. Однако теперь Гвинейра, как правило, реагировала на вспышки гнева свекры сдержанно и куда лучше справлялась с ведением домашнего хозяйства, так что Джеральду было довольно непросто найти зацепку для ссоры. К тому же девушка очень хорошо замечала перемены в настроении Уордена старшего. Когда он с самого утра начинал критиковать свежие кексы и запивал их не чаем, а виски, в последнее время это происходило все чаще, Гвинейра сразу же отправлялась к загонам, предпочитая проводить весь день в компании собак и овец и не позволяя Джеральду срывать на ней свою злость. Лукаса же гнев отца в большинстве случаев настигал совершенно неожиданно. Молодой человек, как и прежде, жил в мире собственных грез и фантазий. Однако Джеральд бесцеремонно вырывал его из этого мира и заставлял приносить ферме хоть какую-то пользу. Однажды он зашел настолько далеко, что разорвал книгу, которую Лукас читал в своем кабинете, вместо того, чтобы следить за стрижкой овец. «Тебе просто нужно стоять и считать, черт возьми!» — неистовствовал Джеральд. «Иначе стригальщики насчитают столько, что потом не оберешься лихо. В третьем загоне двое парней уже подрались, поскольку заявили, что им полагается оплата за стрижку сотни овец. И как уладить этот спор, если никто кроме них не считал? А следить за третьим загоном было поручено именно тебе, Лукас. Поэтому теперь иди и расхлебывай эту кашу». Гвинейра бы с радостью отправилась контролировать стрижку в третьем загоне. Но ей, как хозяйке дома, полагалось обеспечивать наемных работников едой, а не следить за тем, как они выполняют свои обязанности. По этой причине работников кормили отменно. Гвинейра то и дело появлялась с новой порцией легкой закуски, поскольку не могла вдоволь насмотреться на работу стригальщиков. На ферме Силкхэмов стрижка овец велась спокойно и неторопливо. Пару сотен овец пастухи без посторонней помощи обстригали в течение нескольких дней. Но здесь овец стригли тысячами, сгоняя их с нескольких огромных пастбищ в один загон. Поэтому стрижка представляла собой сдельную работу для специалистов. Лучшие бригады успевали обстригать до 800 животных в день. А на таких больших фермах, как Кивард Стейшн, стрижка была еще и своего рода соревнованием. И в этом году Джеймс Маккензи имел все шансы выйти из него победителем. Он шел ноздря в ноздрю с одним профессиональным стригальщиком из загона номер один. И это с учетом того, что Маккензи не только работал сам, но и следил за работой стригальщиков своего второго загона. Когда Гвинейра приходила с едой, она облегчала задачу Джеймса, поскольку на время брала контроль над рабочими в свои руки. Казалось, ее присутствие окрыляло пастуха. Ножницы в его руках двигались так быстро и ловко, что овцы не успевали даже возмущенно проблеять в ответ на такое грубое обхождение. Лукасу подобное отношение к животным казалось варварским. Он страдал едва ли не больше самих овец, когда последних грубо хватали, опрокидывали на спину и молниеносно обстригали, порой задевая кожу, если стригальщик был неопытным или овца сильно брыкалась. В придачу к этому Лукас не мог выносить запах ланолина, который царил в загонах, и сразу же выпускал овец, вместо того, чтобы прогнать их через купальню, чтобы промыть случайные порезы и уничтожить вредителей. «Собаки меня не слушаются», — оправдывался молодой человек в ответ на очередной приступ ярости со стороны отца. «На Маккензи они реагируют, а когда я говорю...» «Этих собак подзывают не словами, а свистом», — взорвался Джеральд. «Всего три или четыре разных свиста. Тебе уже давно пора было их выучить. Ты ведь так носишься со своим музыкальным талантом». Лукас обиженно отвернулся. «Отец, джентльмену...» «Только не говори, что джентльмену не пристало свистеть. Именно эти овцы дают тебе деньги на занятия живописью, игру на фортепиано и твои так называемые исследования». Гвинейра, которая случайно стала свидетельницей этого разговора, поспешила сбежать в соседний загон. Она ненавидела, когда Джеральд отчитывал Лукаса у нее на глазах, особенно в присутствии Джеймса Маккензи или других работников. Подобные сцены заставляли девушку чувствовать себя неловко и, кроме того, отрицательно влияли на Лукаса и ночные попытки молодых супругов, которые все чаще заканчивались провалом. Гвенира тем временем старалась рассматривать их совместные усилия с точки зрения размножения, которое у людей не должно было слишком отличаться от спаривания животных, например, лошадей. Однако иллюзиями девушка себя не тешила. Чтобы она забеременела, им с Лукасом должно было очень сильно повезти. Постепенно Гвин начала думать об альтернативах, при этом все чаще вспоминая, как однажды ее отец выбраковал старого барана, поскольку тот уже не был способен покрывать и половины от прежнего количества овец. «Попробуй с другой мужчина», — сказала Мата Хуруа. Но как только эти слова всплывали в памяти, Гвин чувствовала угрызение совести. Для представительницы рода Силкхамов измена супругу была чем-то немыслимым. И вот теперь Уордены устраивали прием в саду. Лукас полностью погрузился в заботы, связанные с организацией праздника. На подготовку одного лишь фейерверка ушло несколько дней, которые молодой человек провел над соответствующими каталогами, прежде чем послать заказ в Крайстчёрч. Кроме этого, Лукас взял на себя оформление сада, расстановку столов и беседок. От грандиозного банкета на сей раз решили отказаться. Вместо этого решили жарить на кострах ягнят и валухов, а на камнях, как это было принято у Маури, овощи, птицу и моллюсков. Блюда с салатами и другими закусками должны были стоять на длинных столах, откуда слуги могли разносить их гостям. Кири и Муана прекрасно справлялись с этой задачей. Девушки снова должны были облачиться в симпатичную форму, которую им пошили перед свадьбой Гвиниры и Лукаса. В придачу к этому Гвин договорилась со служанками, чтобы они надели туфли. В остальном Гвинира в подготовку к празднику не вмешивалась, опасаясь дополнять распоряжение отца и сына своими замечаниями. Лукас наслаждался планированием торжества и ждал от семьи благодарности. Джеральду же все старания сына казались женской чепухой, и он бы с радостью перепоручил их Гвинейре. Работники тоже были невысокого мнения о деятельности молодого хозяина, что не могло укрыться ни от Джеральда, ни от Гвинейры. «Импотент складывает салфетки», — ответил Покер на вопрос Маккензи о том, куда снова запропастился Лукас. Гвинейра сделала вид, что ничего не услышала. Меж тем девушка давно поняла, что означает слово «импотент», однако не могла объяснить себе, откуда пастухи узнали о проблемах Лукаса в постели. В день праздника сад перед особняком Кивард Стейшн выглядел роскошно. Лукас приказал украсить его цветными фонариками и факелами. Во время приема гостей было еще достаточно светло, чтобы они могли в полной мере оценить засаженные розами клумбы, аккуратные живые изгороди и пересекающиеся тропинки, проложенные среди сочных зеленых газонов в лучших традициях английского садоводства. Джеральд снова решил устроить соревнование овчарок. На этот раз не только для того, чтобы впечатлить гостей удивительными умениями своих собак, но и в качестве своего рода рекламы. Первые отпрыски Даймона и Дансера выставлялись на продажу, а местные овцеводы были готовы выложить за чистокровных бордер-колли немалую сумму. И даже метисы от старых овчарок Джеральда пользовались немалым спросом. Теперь людям Джеральда больше не нужна была помощь Гвинейры и Клео, чтобы устроить безупречную демонстрацию. На свист Маккензи юные бордер-колли без каких-либо промашек гнали овец в необходимом направлении. Поэтому элегантное праздничное платье Гвинейры, мечта из небесно-голубого шелка с вставками золотистого решелье, оставалось чистым, а Клео, обиженно поскуливая, наблюдала за происходящим с края площадки. Недавно от любимицы Гвин наконец-то отлучили щенков, и она с нетерпением ждала новых заданий. Однако сегодня Клео снова закрыли в сарае. Лукас не хотел видеть на своем празднике беснующихся собак, а Гвинейра была слишком занята приемом гостей, чтобы присматривать за животными. Но прогулки девушки среди толпившихся в саду гостей и дружелюбные разговоры с дамами из Крайстчерча с каждой минутой все больше походили на пытку. Гвин чувствовала, что гости за ней наблюдают, и со смесью зависти и сочувствия поглядывают на ее по-прежнему тонкую талию. Все началось с одного невинного замечания, но затем мужчины, особенно Джеральд, начали все чаще прикладываться к виски, отчего у них довольно быстро развязались языки. «Ну, леди Гвинейра, вы уже год как замужем», — громко промолвил лорд Баррингтон. «Как обстоит дело с потомством?» Гвинейра не знала, что ему ответить. Она покраснела так же сильно, как и юный виконт, которому стало стыдно за бесцеремонность отца. Подросток попытался тотчас же сменить тему разговора, спросив Гвин об Игрен и Медоке, которых он все еще с радостью вспоминал. Прежде юноше никогда не доводилось видеть здесь, на новой родине, таких лошадей. Гвинейра сразу же оживилась. Разведение лошадей происходило вполне успешно, и она заявила, что охотно продаст юному Баррингтону одного же ребенка. Пользуясь возможностью избежать дальнейшего разговора с лордом, Гвинейра предложила проводить виконта к загону с лошадьми. Около месяца назад Игрен произвела на свет великолепного вороного жеребенка, и Джеральд, конечно же, постарался разместить их поближе к дому, чтобы при возможности похвастаться перед гостями. Рядом с подоком, где паслись кобылы и жеребята, Маккензи в это время как раз следил за приготовлениями к празднику для прислуги и работников Киверт Стейшн. Сноска. Поддок. Место, отведенное для конского бега или скачек. Пока что все они были заняты, но когда гости закончат есть и перейдут к танцам, слуги тоже смогут немного развлечься. Джеральд приказал заколоть для них двух овец и не поскупился на пиво и виски. Теперь здесь тоже разжигали огонь, чтобы начать жарить мясо. Маккензи поприветствовал Гвин и виконта, а Гвинейра поздравила пастуха с удачной демонстрацией овчарок. «Я думаю, мистер Джеральд сегодня продал не меньше 5 собак», — с одобрительной улыбкой сказала она. «И все же это не сравнить со зрелищем, которое устраивает ваша Клео, мисс Гвин», — улыбнулся в ответ Маккензи. «Да и мне, разумеется, не хватает очарования ее прекрасной дрессировщицы». Гвин отвела глаза. В глазах Маккензи снова плясали знакомые искорки, которые так нравились Гвинейре и в то же время заставляли ее краснеть от смущения. Зачем он делал ей такие комплименты в присутствии виконта? Девушке казалось, что в них есть что-то неприличное. «А вы попробуйте в следующий раз надеть свадебное платье», — обратила все в шутку Гвин. Виконт заливисто рассмеялся. «Да ведь этот парень влюблен в вас, леди Гвин!» Со всей дерзостью своих 15 лет заявил он. «Смотрите, как бы ваш муж не вызвал его на дуэль!» «Не болтайте чепуху, виконт», — сказала Гвинейра и строго посмотрела на юношу. «Вы же знаете, как быстро здесь расходятся сплетни. А если пойдет слух...» «Не беспокойтесь, я никому не выдам вашу тайну», — снова рассмеялся мальчишка. «Кстати, забыл спросить, вы уже сделали разрез на платье для верховой езды?» Гвинейра очень обрадовалась началу танцев, которые избавили ее от необходимости вести светскую беседу с гостями. Теперь она вместе с безупречно ведущим Лукасом кружилась по специально выстроенной в саду танцевальной площадке. На этот раз Нанятые молодым человеком музыканты играли лучше, чем те, которые были на их свадьбе. Однако подбор танцев из-за этого оказался еще более традиционным. Гвин почти с завистью прислушивалась к веселым мелодиям, доносившимся от праздничного костра, вокруг которого собрались работники фермы. Кто-то играл на скрипке, не безупречно, но зато с душой. Гвин по очереди станцевала со всеми самыми важными гостями. Однако Джеральда на этот раз среди ее партнеров не было. Овечий барон был слишком пьян, чтобы удержаться на ногах в вальсе. Праздник удался на славу, и все же Гвин не могла дождаться, когда он закончится. День был долгим, а завтра ей снова предстояло развлекать гостей с самого утра и по меньшей мере до обеда. К тому же большинство из них останется еще и на послезавтра. Но уйти спать раньше фейерверка Гвинейра не могла. Лукас покинул гостей еще полчаса назад, чтобы проверить, все ли готово для его запуска. Юный Харди Кеннон должен был помочь ему, если, конечно, не успел напиться. Гвинейра отправилась проверить запасы шампанского. Уити как раз вынимал охлажденные бутылки изо льда. «Надеюсь, они никого не застрелить», — обеспокоенно сказал он. Звук, вылетавший из горлышка пробки, до сих пор пугал слугу. «Это совсем не опасно, Уити», — успокоила его Гвинейра. «Если бы ты открывал их чаще...» «Да, если бы ему чаще представлялся такой повод...» Это был Джеральд, который пришел за очередной бутылкой виски. «Но ты же не даешь нам повода для праздника, моя валлийская принцесса! Я-то думал, что ты поживее, с виду твоего огня хватит на десятерых, и даже на то, чтобы зажечь Лукаса, этот кусок льда!» — поправился Джеральд, неподвижно уставившись на бутылку шампанского. «Но теперь прошел год, Гвин, Гвинейра, а внука все нет». Гвин облегченно вздохнула, когда речь Джеральда прервал взрыв, поднявшийся в небо ракеты, пробный запуск перед грандиозным огненным спектаклем. Уити, испуганно зажмурив глаза, начал открывать шампанское. Гвинейра тотчас же вспомнила о лошадях. И Грен, и другие кобылы никогда не слышали и не видели фейерверка, а поддог был относительно маленьким. Что, если среди лошадей начнется паника? Гвинейра взглянула на большие часы, которые как раз выносили в сад, чтобы установить на видном месте. Возможно, она еще успеет завести лошадей в конюшню. Девушке хотелось надавать себе пощечин за то, что ей не пришло в голову приказать Джеймсу сделать это намного раньше. Бормоча извинения, Гвинейра протолкалась сквозь толпу гостей и бросилась к конюшням. Но поддог перед ними был пуст, если не считать последней кобылы, которую Маккензи как раз выводил через ворота. Сердце Гвинейры на мгновение замерло. Неужели он прочел ее мысли? «Мне показалось, животные встревожились, и я подумал, что будет лучше завести их внутрь», — сказал Джеймс, когда Гвинейра открыла перед ним дверь конюшни. Клео тотчас же выскочила наружу и подбежала к хозяйке. «Забавно, я подумала о том же», — улыбнулась Гвин. Маккензи ответил ей дерзким, но в то же время поддразнивающим и озорным взглядом. «Хм, надо подумать, что бы это могло значить», — сказал он. «Может быть, родство душ? В Индии верят в переселение душ. Кто знает, а вдруг в прошлой жизни мы были...» Джеймс сделал вид, что напряженно думает. «Мы, как добропорядочные христиане, не должны вести подобных разговоров», — строго произнесла Гвинейра. Маккензи рассмеялся. Вместе молодые люди наполнили ясли лошадей сеном, а Гвин в придачу бросила Игрен пару морковок. После всего этого платье девушки больше не выглядело свежим. Гвин с сожалением осмотрела себя. Ну ничего, в свете фонарей этого все равно никто не заметит. Вы уже справились? Тогда я, пожалуй, пойду. Надо пожелать работникам хорошего Нового года, раз уж я пришла сюда. Может, вам даже хватит времени на небольшой танец? — улыбнулся Джеймс. Когда начнется большой фейерверк? Гвин пожала плечами. Как только пробьет 12 и уляжется вся эта суматоха, она усмехнулась. Вернее сказать, после того, как все гости пожелают друг другу вселенского счастья, даже если на самом деле чужое благополучие им совершенно безразлично. Ну-ну, мисс Гвин, откуда столько цинизма? Ведь сегодня прекрасный праздник. Джеймс испытующе посмотрел на Гвинейру. Этот взгляд тоже был знаком ей и, казалось, проникал в самую душу. «Приправленный хорошей порцией злорадства», — вздохнула девушка. «Еще несколько дней они только и будут делать, что сплетничать. А мистер Джеральд со своими высказываниями словно нарочно подливает масло в огонь». «Злорадство?» — удивленно спросил Джеймс. «Но ведь Киворд Стейшн процветает. На деньги, которые мистер Джеральд получил в этом году от продажи шерсти, он может устраивать такие праздники каждый месяц. Чем же он недоволен?» «Ах, давайте не будем об этом», — пробормотала Гвин. «Лучше начать этот год с чего-то радостного. Вы что-то говорили о танце? Если только это не вальс». Макэрон играл на скрипке быструю джигу. Двое из слуг Маури подыгрывали ему на барабанах, ритм которых не очень-то сочетался с народной ирландской мелодией, но, по всей видимости, ничуть не мешал общему веселью. Покер и Дейв выплясывали с девушками Маури. Моана и Кири, хихикая, подражали их движениям. Остальные танцующие были Гвинейре и вовсе незнакомы. Вероятно, они приехали с кем-то из гостей. Английская горничная леди Баррингтон с неодобрением покосилась на слуг из Киворд-стейшн, когда те громкими криками поприветствовали внезапно появившуюся Гвинейру. Джеймс протянул девушке руку, приглашая ее на танец. Гвин ухватилась за нее и снова вздрогнула, почувствовав мягкую теплую волну, которая разливалась по ее телу каждый раз, стоило ей только прикоснуться к Джеймсу. Маккензи улыбнулся девушке и поддержал ее, когда она немного споткнулась. Затем он вежливо поклонился, и на этом все сходство ирландского танца с вальсами, которыми Гвин была сыта сегодня по горло, закончилось. «She is handsome, she is pretty, she is the queen of Belfast City», радостно пели Покер и пара других пастухов, пока Джеймс кружил Гвинейру так, что у нее захватывало дух. И каждый раз, когда после неожиданного поворота девушка снова оказывалась в руках Маккензи, она видела в его глазах блеск, восхищение и... что это? Желание? Посреди танца в небо взмыла ракета и громким взрывом возвестила о наступлении Нового года. Начался роскошный фейерверк. Мужчины и Маккерон прервали джигу, и Покер запел «As long seen». Остальные переселенцы подхватили песню, а маури, хоть и не знали слов, старались подпевать в тон. Лишь Джеймс и Гвинейра не слышали ни песни, ни взрывов фейерверка. Музыка джиги оборвалась в тот момент, когда они крепко держались за руки, и теперь молодые люди замерли на месте. Никто из них не хотел отпускать другого. Казалось, Джеймс и Гвин стоят посреди одинокого, затерянного в океане острова, где не слышно ни шума, ни смеха, где есть только он и она. Наконец Гвин высвободилась из рук Джеймса. Девушке не хотелось терять ощущение чуда, но она понимала, что здесь и сейчас оно не свершится. «Нам стоит наведаться к лошадям», — глухо промолвила Гвинейра. По дороге к конюшням Джеймс вновь взял ее за руку. Немного не дойдя до входа, он остановился. «Посмотрите, я еще никогда такого не видел, словно дождь из звезд». Заказанный Лукасом фейерверк превзошел все ожидания. Однако Гвинейра видела звезды лишь в глазах Джеймса. То, что она делала, было глупым, неуместным и, без сомнения, неприличным, и все же девушка прильнула к плечу Маккензи. Джеймс нежно убрал с лица Гвин непослушные пряди волос, которые выбились из прически во время безумной джиги. Его палец с легкостью перышка скользнул по щеке девушки и коснулся краешка ее губ. Гвинейра приняла решение. Сегодня начинался Новый год. В этот праздник было положено целовать друг друга. Девушка осторожно поднялась на цыпочки и поцеловала Джеймса в щеку. «Счастливого Нового года, мистер Джеймс!» — прошептала она. Маккензи медленно притянул Гвин к себе, очень медленно и нежно. Девушка могла освободиться от его объятий в любую секунду, но не хотела этого делать. Не отпрянула она и тогда, когда губы Джеймса нашли ее приоткрытый рот. Гвинира со всей страстью отдалась поцелую. Она чувствовала себя так легко и естественно, словно внезапно оказалась дома, в месте, которое она так долго искала, и где ее ждал целый мир сюрпризов и чудес. Девушка была словно околдована, когда Джеймс наконец-то выпустил ее из своих рук. «Счастливого Нового года, Гвинейра», — сказал он. Перешептывание гостей на празднике и нападки Джеральда укрепили Гвин в ее решении забеременеть без помощи Лукаса. Конечно же, это не имело ничего общего с Джеймсом и их полуночным поцелуем, глупостью, о которой Гвин пожалела уже на следующий день. Она сама не понимала, что на нее нашло. К счастью, мистер Маккензи продолжал вести себя так, словно ничего не случилось. К проблеме, связанной с беременностью, Гвин решила подойти рассудительно, без каких-либо эмоций, словно речь шла о разведении коней или овец. При этой мысли Гвинейру охватил глупый истерический смех. Однако глупость в этом деле была неуместна. Нужно было хорошенько обдумать, кто подходил на роль отца для ее ребенка. Немалую роль здесь играла необходимость сохранить имя настоящего отца в тайне, а еще больше ее заботил вопрос о наследственности. Уордены, особенно Джеральд, ни в коем случае не должны были усомниться, что в наследнике течет их кровь. От Лукаса правду, конечно, не скроешь, но Гвинейра была уверена, что ему хватит ума молчать. Ее супруга можно было назвать слишком осторожным, чопорным и чувствительным, но никак не глупым или безрассудным. К тому же положить конец сплетням об их с Гвинейрой браке было прежде всего в интересах молодого Уордена. Поэтому Гвинейра начала трезво размышлять, как мог выглядеть их с Лукасом ребенок. Мать и все сестры Гвин были рыжими. Значит, этот цвет волос мог передаться и ее сыну. Лукас был блондином, а Джеймс — шатеном. Однако Джеральд тоже был шатеном. Шатеном с карими глазами. Если ребенок будет похожим на Джеймса, можно сказать, что он пошел в деда. Цвет глаз синий и серый, и карий, если считать Джеральда. Телосложение вполне подходило. Джеймс и Лукас были примерно одного роста, а Джеральд пониже и приземистее. Да и сама Гвин была намного ниже мужа. Но у нее обязательно родится мальчик, и он наверняка будет похожим на отца. Теперь Гвин оставалось лишь уговорить Джеймса. А впрочем, почему именно Джеймса? Гвинейра решила немного повременить с окончательным выбором. Вполне возможно, что завтра ее сердце уже не будет так отчаянно биться при мысли о Джеймсе Маккензи. На следующий день Гвин пришла к выводу, что никто, кроме Джеймса, не подходит на роль отца для ее ребенка. Или все же обратиться за помощью к какому-нибудь незнакомцу. Она вспомнила об одиноких ковбоях из бульварных романов. Такой мужчина везде был проездом и никогда бы не узнал о ребенке, если бы его родила малознакомая девушка, отдавшаяся ему на каком-нибудь сеновале. Может, стригальщик? Нет, опуститься до такого Гвин не могла. К тому же стригальщики каждый год приезжали снова. Страшно представить, что случится, если один из них станет бахвалиться тем, что переспал с хозяйкой Кивард Стейшн. Нет, об этом не могло быть и речи. Ей нужен человек, которого она хорошо знает, понимающий и тактичный, чтобы ребенок мог унаследовать лучшие мужские черты. Гвинейра еще раз перебрала в уме всех претендентов, убеждая себя в том, что чувства не играют здесь никакой роли. Ее выбор пал на Джеймса.